Проводив Беллу, Наташа вернулась за письменный стол и снова стала ломать голову. Если выбросить нежелательного персонажа, то как героиня узнает об обмане? Но конструктивных мыслей не было. На ум приходили только притянутые за уши, высосанные из пальца ходы, затертые штампы и клише, или откровенный гротеск, годный разве что для плохого водевиля или фарса. Блин, все не то. Ну-ка, что посоветует нейросеть? Что? Ну, это уже совсем никуда. Так и не помог, надо думать самой. Телефонный звонок прервал ее муки творчества. «Привет, не отрываю», — раздался в трубке бархатистый глубокий баритон человека, привыкшего вести свои дела твердой рукой и уверенного в своем превосходстве и неотразимости. И его звонку Наташа тоже обрадовалась. «Может, за время разговора с Алексеем творческая мысль оживится?» «Привет, Алеша. Нет, я сейчас не занята». «Послушай, не в службу, а в дружбу. Я отправил в Питер своего человечка». «Порешать вопросы с апартаментами и помещением для бизнеса. Как поживает ваша Думская? Еще будет где приткнуться, или там уже все в асфальт закатали и строят, как и грозились? Семейный кластер». «Ай, Думская остается Думской», — ответила Наташа. «Хоть и писали пару лет назад с опломбом, Усёкина не будет, закрыта навсегда. А постепенно суд снимает запрет, и заведения открываются. Главное, малолетним не наливать и нельзя и не торговать». «С этой дрянью никогда дела не имел и не собираюсь», — выпалил идейный приверженец здорового образа жизни иноземцев. «Конечно, надо было там слегка накал страстей понизить, а то до закрытия редкий вечер на Думской обходился без мигалок и протоколов, как говорится, гуляйте, веселитесь, но меру знайте. Но совсем закрывать — это тоже перебор, и, кажется, городские власти это поняли». «Согласен, меру действительно надо знать и по возможности крайности избегать». «Значит, сработаешься у нас». «Твоего человека надо встретить?» «Да, поезд прибывает в 18:30 на Ладожский вокзал». «Ну, это ты хорошо знаешь. Вагон 5-й и отвезти в гостиницу...» Алексей замолчал, видимо, глядя в записи. «На берегах Невы, на Ломоносова». «Это где у вас такая? Впервые слышу». «А, в районе 5 углов. Странный выбор для твоего работника». «По-моему, ты им достаточно хорошо платишь, чтобы позволить себе более солидный отель». «Но страсть у человека ко всему нестандартному и тематическому», — снисходительно усмехнулся Алексей. «Прикинь, эта гостиничка расположилась в доме с литерой М. У вас там что, весь алфавит можно встретить?» «Питерские колодцы и лабиринты», — ответила Наташа. «Одна из характерных примет нашего города». «Приедешь, свожу на экскурсию». «Заметана, надеюсь, ты меня не заведешь куда-нибудь, как Сусанин. А то я обратные дороги не найду». «Не найдешь, так прошибешь», — ответила Наташа. Алексей довольно расхохотался в ответ. Воркутинский поезд степенно вкатился под своды Ладожского вокзала, такой чистенький и сверкающий, как будто только что выехал из депо, а не проделал путь из Республики Коми в Ленобласть. Открылись двери, у вагонов выстроились блондинки в серо-красной форме. И стали выходить пассажиры, довольно плотный поток. Из Воркуты, как правило, поезд выезжал заполненным едва ли наполовину. Зато после Печоры начинал стремительно заполняться. И в Петербург прибывал уже полностью укомплектованным. Наташа стояла возле 5-го вагона, всматриваясь в лица выходящих. И надеялась, что Алексей предупредил сотрудника насчет встречи. И им не придется искать друг друга в вокзальной сутолоке. Стройная брюнетка лет 30 со стрижкой каре, из которой не выбивался ни один волосок, и в элегантном брючном костюме выкатила на платформу большой темно-серый, скорее уж мужского стиля, чем женского, чемодан, и осмотрелась вокруг. Узкое лицо с правильными чертами, серо-голубые глаза, яркая помада. Увидев Наташу, брюнетка тут же шагнула к ней. «Добрый вечер, Наталья Викторовна». «Алексей Матвеевич дал мне подробное описание, и я сразу вас узнала. Я Алина Добровольская, его личный секретарь». «А куда же делся Сбарский?» — спросила Наташа, вспомнив круглолицого щеголеватого весельчака с неизменной красной гвоздикой в петлице пиджака. «Ярослав ведет клубные дела», — пояснила Алина. «А я все остальные». Она отказалась от помощи носильщика и до парковки катила чемодан самостоятельно. «А вы позволите по дороге немного расспросить вас о положении дел на Думской и рынке жилья в районе набережной реки Фонтанки?» Алексей Матвеевич настоятельно указал мне на эти геолокации, а распоряжения босса не обсуждаются, а выполняются. Да, разумеется, надеюсь, что смогу вам помочь. Кое-что еще есть, ответила Наташа, разблокировала дверцы своего круизера и открыла багажник. Думскую сильно тряхнула пару лет назад, но постепенно она возвращается на круги своя. Думаю, что такого разгуляя, как прежде, там уже не будет, но она так и останется местом, где можно весело провести вечер. Это радует. Добровольская устроила чемодан в багажнике, забралась на переднее сиденье рядом с водителем и пристегнула ремень безопасности. А как там со свободными помещениями? Пока еще есть достаточно. В дороге Алина расспрашивала Наташу о наиболее престижных жилых комплексах Петербурга, особенно интересуясь районами неподалеку от центра. Алексей Матвеевич выразил желание приобрести квартиру в районе Невы или Фонтанки, пояснила она. «Вот настыра», — усмехнулась про себя Наташа. «Ладно. В Красногвардейском мы в одном номере ночевали. Он передо мной разгуливал в одних трусах, я в простыне. И ничего не соблазнились. Так что даже если он расположится, скажем, на соседней улице, мне еще легче будет устоять перед соблазном». Она отвезла Алину на улицу Рубинштейна, изобилующую всевозможными кафе и ресторанчиками. Остановив машину возле арки, через которую можно было пройти к искомой гостинице, Наташа обернулась к Воркутинке. «А сейчас вы увидите кусочек классического Петербурга. Дворы, колодцы и лабиринты. Вы готовы к рок-н-роллу?» «Всегда готова», — ответила Алина. «На повороте с Невского я приметила симпатичный итальянский ресторанчик. Теперь я знаю, где буду столоваться. Я люблю итальянскую кухню, надеюсь, там хороший повар. Я думаю, что плохой на Невском работать не будет». У маленькой двери с табличкой отеля Алина набрала на домофоне код доступа. Дверь, пискнув, открылась. «Здравствуйте, моя фамилия Добровольская. Я бронировала у вас люкс», — услышала Наташа из коридора. Убедившись, что Воркутинка благополучно получила ключ от номера и заселилась, Наташа вышла на улицу и забралась в машину. И вовремя по стеклу зашлепали крупные холодные капли. «Встретила, отвезла, поселила», — сказала она, набрав номер Иноземцева и включила дворники. «Ты настоящий друг», — ответил Алексей. «Вот и помни об этом. Квартиру, значит, ищешь у Фонтанки». «Да, хотелось бы, соседями будем», — проворковал Алексей. «Хоти, хоти дальше», — парировала Наташа. Иноземцев только усмехнулся. Привыкнув брать от жизни все желаемое, не дожидаясь, пока предложат, он придерживался этой тактики в личной жизни и отступать от своих намерений не собирался. Круизер медленно полз по улице Рубинштейна, спускаясь на Невский проспект. Дворники неутомимо сновали по стеклу, дождь усилился. Работники кафе и ресторанов засуетились, сдвигая столики на улице под навес и прикрывая стулья пленкой. Зазывно блеснула в полумраке вывеска «Марчеллиса», на которой обратила внимание Алина. Наташа взглянула на часы, самое время поужинать. Уланов в Мордовии, младшенький поехал с Лизой на день рождения одноклассницы. Для себя одной ужин готовить лениво. Сын Наташи Уланова, Витя младшенький, недавно пошел во второй класс. Веселый общительный мальчик быстро завел себе друзей в классе. И сегодня его пригласила на день рождения девочка, родители которой арендовали зал в семейном кафе для детского праздника. Наташа заказала салат с маринованной грушей, свою любимую пиццу, 4 сыра, тирамису и кофе. Пока она ждала заказа, за соседний столик уселась девица в ярко-зеленом элегантном костюме. Сердито потряхивая платиновыми волосами и скривив неестественно полные губы, «Губище без трусов», — говорил про таких модниц грубиян Ефим. Она листала меню, не прерывая разговор по телефону. «Да, я ей говорю, нахрен оно мне надо. Присудили, пусть выплачивает. Да похрен мне, как он будет выплачивать. Суд присудил, вперед, камон! А я не знаю, где на то адвокатшу нарыл. Может, гробовые свои раскурочил. Эти старперы вечно ноют, что у них денег нет, а потом жалуются, что у них мошенники лям скоммуниздили. Или суперремонты в своих халупах делают. Ужасно мерзкая баба, докопалась реально. А хрен ее знает, и Волгина какая-то, или Исмаилова, черномазая, короче, понаехавшая, может быть». «Девушка, не выдержала сидевшая у окна женщина средних лет. Нельзя ли потише? Весь зал будет про ваши дела слушать». «А вы не слушаете, что всем заткнуться и молчать, если вам не нравится?» — огрызнулась девица. «Имею право». «Да, сижу тут в Марчелисе», — пояснила она собеседнику. «Тут одна докопалась, все ей мешает». Наташа мгновенно догадалась, что видит перед собой ту самую Марину с ведром. Вот это совпадение. Сколько в городе ресторанов, особенно в центре. Она зашла именно туда, где ужинаю я. «Фамилия адвоката Измайлова», — сказала она, и от ее негромкого голоса блондинка сразу примолкла. «И она коренная петербурженка. Настоящий петербуржец, к примеру, не будет на людях орать, как лось недорезанный». Поняв, что перед этой суровой молодой женщиной лучше не показывать свой вздорный нрав, девушка только сердито зыркнула на Наташу и, буркнув «я тебе потом перезвоню», сунула телефон в сумку. «Ха, уже новое купила», — подумала Наташа. «Не похоже, чтобы Савелий Маркович причинил ей серьезный ущерб. Он еще и выплачивать не начал, а у нее уже новые аксессуары взамен утонувших. Может, конечно, купила в кредит». Но ей по-любому проще будет его выплачивать, чем Маркову погасить задолженность. Заказав сет из брускет, зеленый салат, панакотту и тыквенный латте, Марина угрюмо уставилась в окно, ритмично выстукивая каблучком элегантного ботинка по полу. Когда обеим почти одновременно подали заказанный ужин, из Марининой сумочки снова раздалась звонкая трель. На этот раз Марина включила громкую связь, не желая отвлекаться от ужина. И из трубки доносился раздраженный мужской голос, обильно сдабривающий свою речь нецензурными выражениями. Если отбросить их, его речь звучала так. «Дура, ты кроме бьюти-блогеров и инфлюенсеров никого не знаешь. Измайлова крутая адвокатша. Она многих уже ушатала. Жена самого Когана. Про них все следаки говорят. Дело в суд надо готовить так, чтобы даже Коган с Измайловой ни к чему не докопались. Короче, попали мы с этим дедуганом. Придется все дела притормозить, а то если Измайлова что-то подсечет, всему кобздец». «Да, конечно, ты не ожидала, что дед ответную волну погонит. Думала, он лох и будет выплачивать тебе компенсацию без звука. Но случилось то, что случилось. Вот так ты хотела, чтобы соседи против тебя вякнуть боялись. А теперь нам придется ждать. А я почем знаю сколько, пока не отсудитесь. А то порадуешь Измайлову, дашь ей повод тебя урыть». «Барышня!» — возмутился из-за отдаленного стола мужчина. «Хотя бы громкую связь выключите. Сколько можно за ужином матюки сплошные слушать?» Марина свирепо развернулась к нему, смирила взглядом и решила, что с этим здоровяком тоже лучше не схлестываться. Буркнув «подожди я сейчас», она воткнула в уши гарнитуру, и окончание гневной речи ее собеседника Наташа уже не слышала. «Интересно...» Новицкая ковырнула десертной ложечкой нижний слой тирамису, пропитанный кофейным ликером, бисквит с шоколадной коркой. «Что это за дела, что их так стараются спрятать от адвоката?» Из этого монолога можно сделать вывод, если отбросить многочисленные матерные обороты, что в фирме, где трудится девушка с веслом, то есть с ведром, есть что скрывать. Некий мужчина, по-видимому, руководящий работник Ключика, сейчас дает ей, как говорит моя мама, прочухан за то, что по ее вине у них сейчас простой и теряются доходы. Перескажу разговор Белли, ей это будет интересно и может пригодиться на суде. Наташа отодвинула пустую тарелочку из-под торта и взяла чашку кофе.